Целый день он порывался встать. Ему все время казалось, как будто он где-то в чужой комнате. Почти без сознания он снова шептал брату в ухо: «Умоляю тебя, отведи меня в мою комнату, не оставляй меня в этом углу под землей. Неужели мне нет места на земле?» Он отвечал ему: «Дорогой Франц, успокойся, поверь своему брату Фердинанду, которому ты всегда верил и который так любит тебя. Ты в своей комнате, в которой всегда жил и лежишь в своей постели». А Франц ответил: «Нет, неправда, здесь Бетховен не лежит». 19 ноября Шуберт был уже при смерти. Когда в этот день пришел врач, Шуберт пристально посмотрел ему в глаза, схватился слабой рукой за стену и медленно, но серьезно произнес: «Вот, вот и мой конец». Несколько дней он всеми силами боролся против приближающегося конца, но напрасно. В 3 часа дня навсегда закрыл глаза самый поэтичный музыкант, который когда-либо жил на земле. Таким было сообщение Фердинанда. Шуберт до последней своей минуты возражал против утешений священника, поэтому, судя по протоколу об усопших в церкви святого Иосифа в Маргаретене, он получил только последнее причастие. Артур Шнабель совершенно прав в том, что Франц Шуберт как композитор ближе всех стоит к Богу, намного ближе, чем, во всяком случае, его отец, всю свою жизнь разыгрывавший из себя святошу. Вместо того, чтобы прийти самому к постели больного или смертному одру гениального сына, он предпочел направить своему сыну Фердинанду письмо, пропитанное благочестивыми фразами. 19 ноября 1828 года он написал следующее лицемерное признание: «Дорогой сын Фердинанд, тяжелым грузом легли на наши плечи дни скорби и печали, опасная болезнь нашего любимого Франца болью отозвалась в наших сердцах. В эти траурные дни нам не остается ничего другого, как только искать утешение у Бога и со стойкой преданностью подчиниться Его святой воле. Исход убедит нас в мудрости и доброте Божьей и успокоит нас, поэтому наберись мужества и доверься Ему. Он придаст тебе силы, чтобы ты не пал духом, и даст себе свое благословение в счастливом будущем. Позаботься, насколько это возможно, чтобы над нашим добрым Францем немедленно совершили обряд святого причастия, а я живу с тайной надеждой на то, что Бог укрепит его и сохранит». Совершенно иначе звучат слова его друга Швинда, который 25 ноября 1828 года издалека писал Шоберу: «Ты знаешь, как я любил его, поэтому можешь себе представить, что я с трудом справляюсь с мыслью, что потерял его. Я оплакивал его, как своего брата. Теперь я спокоен за него. Он умер в своем величии и избавился от всех мук. Чем лучше я осознаю, кем он был, тем больше понимаю, что он выстрадал». Своим последним замечанием Швинд намекал на те страхи, которые переживал Шуберт во время своей венерической болезни, при появлении каждого нового симптома, предчувствуя, что он связан с его хроническим заболеванием, и как его никогда не оставляла мысль о том, что он постоянно находится под угрозой этой непредсказуемой болезни. После освящения тела в церкви святого Иосифа в Маргаретен Погребение сначала должно было состояться 21 ноября пополудни на близлежащем Мацлейнсдорфском кладбище, но по желанию Фердинанда его перевезли в Веринг и похоронили в тот же день в нескольких метрах от Бетховена. Слова умирающего брата: «Нет, неправда, здесь не лежит Бетховен», Фердинанд истолковал как последнюю волю, что Шуберт хотел, чтобы его последнее место успокоения было рядом с глубоко почитаемым Бетховеном. Для надгробной надписи Шуберта Франц Грильпарцер сделал несколько набросков. Осенью 1829 года, наконец, остановились на уже известном варианте: музыкальное искусство похоронило здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды. И сам Грильпарцер нашел здесь позже свое первое место захоронения, здесь, на том же самом Верингском местном кладбище, где тогда уже покоились останки Бетховена и Шуберта. Но спустя 35 лет покой Шуберта был нарушен. 13 октября 1863 года его труп был эксгумирован вместе с первой эксгумацией Бетховена, чтобы земные останки Бетховена и Шуберта уберечь от дальнейшего разложения. Конечно, по случаю эксгумации использовали возможность в ходе соответствующего обследования скелета найти ответы на невыясненные медицинские вопросы, особенно относительно возможности сифилитических изменений в костях черепа и конечностей. В это время наука еще придерживалась учения Франца Галля о черепе, согласно которому определенные умственные способности или качества характера зависели от определенных частей мозга, и их можно было бы распознать по внешней форме черепа. Таким образом, верили, что у Шуберта действительно были обнаружены заметные утолщения черепа в височных долях, которые якобы указывали на особенно сильно развитый слух. Подобные соображения имели место и при исследовании черепа Гайдна. Примечательно при этом, что это бессмысленное учение френологии Галля продержалось до конца XIX века. Но более интересными, чем эти авантюристические вымыслы, являются результаты анатомического исследования всей системы скелета и фотографии черепа Шуберта, используемые для доказательства сифилитических изменений, как они часто выявляются в тех случаях, когда сифилис не лечили. В служебном и медицинском протоколах первой эксгумации 13 октября 1863 года записано: «Неповрежденный при вскрытии и хорошо сохранившийся скелет вначале находился в его естественном положении в гробу и, как все другие части скелета, значительно потемнел и был почти темно-коричневого цвета. Череп довольно плотно облегали пышные волосы, очень сильно перемешанные с влажной землей, с наполовину сгнившими опилками и сотнями личинок насекомых. Они уже не были связаны с черепной коробкой. Внутренние и тонкие части черепа, височные кости и носовая кость частично распались. Обе полностью сжатые челюсти имели два ряда самых здоровых и красивых зубов. Один правый верхний резец отсутствовал, другой верхний левый резец отделился. Его сначала взял Андреас Шуберт. Также и третий снова вставили. Прочий скелет Шуберта был гнилой, влажный, хрупкий и неполный. От позвоночника остались 4-5 позвонков, от ребер лишь отдельные части. Кости рук и ног тоже были не все. Из крупных частей только большие кости рук и ног. При второй эксгумации, перед тем, как перевести останки Шуберта и Бетховена в почетную могилу на Венское центральное кладбище 27 сентября 1888 года, несмотря на то, что после первой эксгумации погребение останков было совершено в запаянном металлическом гробу, скелет сильно распался. Из отчета правлению анатомического института университета Вены профессора Карла Тольта перед антропологическим обществом выяснилось, что кроме черепа, довольно хорошо сохранившегося в его внешнем виде, остались целыми лишь плечевая кость, кость бедра и большая берцовая. Плечевая кость удивительно маленькая, хрупкая и тонкая. Осса феморум, однако, довольно сильные. Тибиаи тоже тонкие и очень острые. Их поверхность совершенно гладкая. Все они указывают на небольшую длину тела. На крайне хрупком черепе, в гробу голова была опущена вниз, нет левой пирамиды и большей части височной кости, глазных впадин вместе с прилегающими частями, а также боковой части рецептакулум церебелли. Носовая кость на нижнем конце сломана, все остальное сохранилось. Довольно большой, правильного строения череп, легкой, имеет слегка зубчатые швы, венечный шов вместе с прилегающими частями и затылочный шов не особенно хорошо видны. В качестве самого главного результата обеих эксгумаций с медицинской точки зрения, как это видно из протоколов, следует подчеркнуть отсутствие каких бы то ни было подозрительных признаков сифилитических изменений на костях и черепе. Это имеет большое значение, потому что при жизни Шуберта часто упоминались головные боли или боли в руке, иногда мешавшие ему играть. У некоторых биографов или в медицинских статьях они поспешно связывались с поздней стадией сифилиса. Хотя и не дошли до нас никакие документально засвидетельствованные симптомы перенесенной болезни, с учетом всех имеющихся сегодня источников, дающих относительно полное представление об истории болезни Шуберта, нет сомнения в том, что при хроническом заболевании, начавшемся в конце 1822 года, речь шла о сифилитическом заболевании. Это была венерическая инфекция, болезнь, передающаяся половым путем, которая в конце 15 века была занесена из Америки в Европу. Испанцы, захватившие под командованием Христофора Колумба в 1492 и 1493 годах теперешнюю Доминиканскую республику и Антильские острова, общались там с местными женщинами и заразились от них.